Глава 19. «Призрак?» Была первая моя мысль, когда я увидел полупрозрачное существо, которое отдаленно напоминало человеческую фигуру. Я мгновенно защитил свое тело магическим доспехом, и жжение сразу же прекратилось. Отпрыгнув в сторону, я сконцентрировал свою магическую энергию в руках и приготовился к худшему. Ибо моя магия не особо подходила для сражения с нематериальными существами вроде призраков и фантомов. А тем временем полупрозрачный силуэт не спешил предпринимать какие-либо активные действия и просто стоял и смотрел на меня своими светящимися красными глазами. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и замедлить ритм сердца, которое, казалось, собиралось выпрыгнуть из груди. «Ты Лоонг, избранник угла?» Вдруг заговорил со мной призрак странным вибрирующим голосом. «Что тут происходит?» — подумал я, не сильно веря в действительность происходящего. «Может, это сон или какой-то морок?» Я сконцентрировал магическую энергию вокруг головы, создавая тем самым непроницаемый магический шлем, который должен был защитить меня от любых ментальных атак. Во всяком случае, от большинства из них. «Ты Лоонг, избранника угла?» Тем временем повторил призрак свой вопрос. «Да», — кивнул я, и краем глаза проверил своих друзей. Они мирно спали. «Вот же везунчики!» «Почему только со мной такая жуть случается?» — подумал я, смотря на полупрозрачное существо, которое не выражало никакой агрессии. А еще, видимо, оно здесь было одно. Это уже было хорошо, ибо я за своих спящих друзей переживал больше, чем за себя. Интересно, насколько эффективна магия де Аламика против подобных существ? Наверняка эффективнее моей. Но Анри спал, и я не знаю, как бы отнесся призрак к тому, если бы я вдруг начал будить пересмешника. «Ладно, попробую разобраться сам», — решил я, не сводя глаз со своего призрачного собеседника. «Хорошо», — довольным голосом ответил он и двинулся вперед. Я снова напрягся и приготовился к бою. «Я нежелательно вредить», — видимо, почувствовав что-то неладное, произнес призрак. «Я принести весть», — добавил он, снова удивив меня. «Интересны, однако, у иных способы доставки посланий. Хотя чему я удивляюсь?» «Проклятые земли — это проклятые земли». «У тебя послание от вождя детей угла?» — спросил я. И призрак кивнул. Во всяком случае, так выглядело. Его голова плавно перетекла в туловище, и казалось, будто шеи вообще не было. Интересно, что это за существо? Это чей-то аватар? Например, шамана? Или магический зверь, через которого общается друид? Или и вовсе призванное существо? В моем мире, даже при том, что он был не так развит магически, как этот, существовали другие планы. Поэтому временами магии и другие умельцы призывали различных существ из иных планов. Ну, или они покидали их сами. Сильные твари были способны на подобные прорывы. И часто это заканчивалось какими-то катаклизмами. «С твоей Ла-Амару случилась беда», — тем временем произнес призрак. «Ла-Амару?» — спросил я, так как это слово было мне незнакомо. Мой собеседник задумался. «По-человечески избранная», — наконец подобрал он подходящее слово. «А, так он про принявшую разложение, то есть мою жену. Что с ней?» — прямо спросил я. «Ожерелье». Он указал на подарок вождя детей угла. «Что с ним случится?» «О чем он? С ним же ничего». И тут все сразу встало на свои места. Значит, все же ожерелье защитило меня от магии багрового палача. Хотя какие еще оставались варианты? Артефактов у меня было немного, и никакой из них не давал мне магической защиты. Оставалось еще фамильное сокровище семьи Кастельмаров, свойства которого я так еще и не узнал. Но все же это оказалось ожерелье. Спасибо избраннику угла. Если бы не его подарок, быть мне пеплом, который бы развеял ветер проклятых земель, превратив меня в удобрение для местной флоры. «Ожерелье!» — указал он на украшение на моей шее. «Она пожертвовала часть себя, чтобы дать защиту», — пояснил он. «А теперь этой части нет», — добавил призрак, глядя мне в глаза. От его взгляда мне стало немного не по себе. Казалось, будто эти светящиеся красным светом глаза видят меня насквозь. Я попробовал защититься магическим доспехом, но это не помогло. Он продолжал смотреть мне в душу, будто бы что-то ища у меня внутри. «Хватит!» — холодным тоном произнес я. И буквально в следующую секунду давление со стороны существа прекратилось. «Ты чувствуешь?» — удивленно произнес призрак. «Да», — ответил я, понимая, что он имеет в виду. «Это очень редко дар», — загадочным и странно вибрирующим голосом произнес он. И это не стало для меня новостью. Магии моего мира и этого сильно отличались друг от друга. И если в моем мире каждому, даже слабому магу, был доступен магический взор, то в этом это была роскошь. Вернее, не так. Судя по тому, что я видел ранее, неким подобием моего магического взора обладали сильные маги высоких ступеней, как их тут называли. Вроде Высокопреосвященства, главы семейства Рошфоров, Багрового Палача, который с магией лишился и этой способности. При этом иные, обладающие магией вроде шаманов, судя по всему, тоже могли видеть магию, что делало их еще сильнее в сравнении с обычными людьми. Да уж. Если бы жители проклятых земель сплотились и нашли сильного лидера, то, думаю, им бы не составило труда разгромить армии Иллерии или Галларии. Возможно, даже объединенные. В любом случае, мой призрачный собеседник меня не удивил. «Что значит пожертвовать собой ради защиты?» — решил вернуться я к сути разговора. «Можешь объяснить подробнее?» — спросил я у призрака. «Сейчас», — произнес он и задумался. Прошло минут 10, прежде чем он заговорил. «Она сделать обряд, отдать часть сила, но дать тебе сильная защита», — произнесло таинственное существо. «И что дальше?» — спросил я, не понимая, в чем суть проблемы. «Иная пожертвовала своей магией, чтобы защитить меня. Я очень ей благодарен, но зачем посылать за мной подобное существо? Вряд ли для того, чтобы во мне пробудилось чувство долга или что-то в этом духе. Но тогда зачем?» «Ты не понимать?» — спросил меня призрак. И я покачал головой. «Дочь шамана отдать часть своя душа», — пояснил он. «Теперь она лежать вечный сон», — добавил он, смотря мне в глаза. В этот раз без магического давления. «Она умерла?» — в груди кольнуло. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «Она путешествует по царству Великой Матери. Но если она быть там, она заблудится и не найти дорога назад», — добавил он и покачал головой. Несколько минут мне понадобилось, чтобы переварить полученную информацию. Получается, что принявшее разложение пожертвовало частью не своей магии, а в буквальном смысле жизненной энергии. Из-за того, что часть ее была заключена в медальоне и исчезла из-за атаки Багрового Палача, она теперь находится в каком-то месте, из которого не сможет выйти, если долго пролежит без сознания? Да уж, дела. И зачем только она пошла на это? Как я понял, брак с ней был чем-то вроде формальности. Я задал этот вопрос призраку. «Нет». Он снова покачал головой. «Ваш союз должен был...» Он вдруг замолчал. «Я не могу сказать тебе вся правда», — произнес он. «Но ты должен помочь». «Что я должен сделать?» — не задумываясь, ответил я. «Принявший разложение, я был обязан жизнью. И, конечно, я не мог допустить, чтобы она умерла из-за того, что решила защитить меня». «Место, куда идти ты?» произнес собеседник. «Там есть...» Он задумался, видимо, подбирая слова. «Павшие владыки. Их просить, чтобы дать Нхету», добавил он, только еще больше запутав меня. «Нхету? Что это?» спросил я. «Они знать», загадочно ответил призрак. Я тяжело вздохнул. «Хорошо», кивнул я. «Сделаю все, что в моих силах». «Нужно больше», ответил мой полупрозрачный собеседник. «Я знать, ты мочь», — добавил он. «Мое время исходить. Последний совет тебе. Беречь это». Он указал на живой кубок у меня на поясе. «Это спасать отпавшие владыки». «Ясно, что ничего не ясно». «Скажи хоть кто ты?» — спросил я призрака, и он улыбнулся. «Друг», — ответил он и начал растворяться. Но когда он практически исчез, то сказал еще одно слово, и я выругался. Как мы вообще могли про него забыть? «А где пленник?» — задал я логичный вопрос, когда понял, что из-за ситуации, возникшей с Багровым Палачом, мы как-то упустили Сервантеса, которого не было рядом. Жумельяк вздрогнул и начал осматриваться по сторонам. «Каналья!» — выругался он и резко взлетел в воздух. Да Аламик и Дежуриньи переглянулись. «Неловко вышло», — усмехнулся здоровяк. «Да уж», — ответил ему лекарь, который, видимо, не особо разделял веселье мага Земли. И неудивительно. Потерять столь ценного пленника было как минимум обидно. «И когда только успел», — задумчиво произнес Жуль и посмотрел на меня. Вообще, изначально его представили следить за пленником, но, видимо, он про это забыл. Во всяком случае, по нему не было заметно, что он чувствует за собой какую-то вину. Хотя в его случае не думаю, что это чувство вообще было ему знакомо. «Как думаете, найдет?» Тем временем поинтересовался Дежуриньи. «Не думаю», — покачал головой пересмешник. «Джунгли слишком густые, и обнаружить там беглеца будет практически нереально. Во всяком случае, без специальных инструментов», — добавил он и тяжело вздохнул. «Ясно», — ответил здоровяк и посмотрел в небо. «Надеюсь, у него получится», — произнес он, и я воспользовался магическим зрением, чтобы осмотреть округу. Никого поблизости не обнаружил. Я начал концентрировать магическую энергию в глазах, но понял, что это бесполезно, когда я не нашел никого в радиусе нескольких километров. Видимо, Сервантусу удалось убежать очень далеко. И это будучи связанным. Надо отдать ему должное, он молодец. Не растерялся, когда началась вся эта суматоха с Багровым Палачом, которого, видимо, скоро уже не будут так называть. Не думаю, что, лишившись своей магии, Рошфор будет облечен такой же властью, которую имел до этого. И это было мне на руку. Это даже лучше, чем если бы я его убил, особенно когда мне рассказали про местных дознавателей. Приземлившись рядом с нами, Жумельяк выругался. «Ушел!» — недовольным голосом произнес он и посмотрел на Дежуриньи. Здоровяк спокойно перенес его взгляд и, скорее всего, даже не понял, зачем на него посмотрел кардинальский сын. «Люк, можно вас?» — спросил Жозе, и я кивнул. Мы отошли с ним в сторону. «Вы можете выследить его?» — сразу перешел он к делу. «Вы или ваши фанги?» — добавил он, посмотрев на Титуса и Тину, которые лежали рядом. «Сложно сказать. Я уже пробовал это сделать. Но, видимо, он успел убежать очень далеко», — ответил я своему собеседнику, и он тяжело вздохнул. «Ясно. Жаль», — произнес Жумельяк. «Но попробовать я могу», — сказал я и посмотрел на своих питомцев. «За мной?» — скомандовал я магическим зверям, и те послушно отправились за мной к месту, где я видел Сервантеса в последний раз. «Возьмите след», — приказал я. И Титус с Тиной сразу же начали принюхиваться, прижав носы к земле. И первым след взял огненный фанг. Посмотрев на меня, он уверенно пошел в сторону ближайших зарослей. «Видимо, нашел он Сервантеса», — произнес я, и Жозе облегченно вздохнул. «Мы пойдем за ним?» — удивился я. «Да», — не задумываясь, ответил Жумельяк. «Нельзя отпускать этого иллирийского пса», — добавил он, а затем громко скомандовал. «Мы выдвигаемся! На сборы 2 минуты!» «Хм...» Не ожидал, что именно таким будет его решение, так как предполагал, что руины сейчас имеют первостепенное значение. Там как-никак оружие, которое может стирать с лица земли целые города. «Но кто я такой, чтобы оспаривать приказы командира?» — подумал я. И вскоре мы действительно выдвинулись за серебряным змеем. «Кровь!» — произнес я, когда подошел к фангам, которые остановились и начали лаять, явно привлекая мое внимание. «Хм...» Жумельяк нахмурился. «Выглядит так, будто бы тут произошел какой-то бой», — добавил он. И был прав, ибо трава вокруг была слишком примята, причем не человеческими ногами. Это явно были когти. «Это что, паутина?» — произнес Дежуриньи. И, подобрав с земли сломанную ветку, подцепил с травы кусок паутины. «Верно», — подойдя к нему, произнес Жумельяк. «Получается, это был какой-то паук?» — сделал Жуль логичный вывод. «Возможно. Ну или ягвай какой-нибудь», — усмехнулся Деоламик. «А это что еще за тварь?» — спросил здоровяк, явно услышав незнакомое слово. «Если я правильно помню, то помесь огромной черной кошки и паука», — ответил он. И, возможно, был прав, так как следы когтей здесь точно были. «Я так понимаю, взять дальнейший след будет несложно?» — тем временем спросил Жумельяк. «Думаю, да», — кивнул я. «Если фанги смогли отыскать Сервантеса без ран, то уж после получения ранения они должны были взять его след наверняка». «Можно я задам вопрос?» К разговору вдруг присоединился Винсент, который все это время шел молча. «Да, разумеется», — кивнул ему Жозе. «А мы идем в сторону руин, про которые вы говорили мне ранее, или нет?» — задал он интересный вопрос. Все же Багровый Палач лишился магии и воспоминаний, а не рассудка, поэтому логические умозаключения делать мог. А раз уж ему обещали, что как только мы закончим дела в руинах и вернемся туда, где ему смогут помочь, неудивительно, что он хотел отправиться именно в руины, а не бегать под джунглем в поисках пленника. Хотя из-за него и начался весь этот сыр-бор. «У нас появилось другое срочное дело», — ответил ему Жумельяк правду. «Но мне нужно восстановить память», — произнес Винсент и нахмурился. «Вы же сказали, что мы отправимся в руины, а потом сразу на материк. Почему планы изменились?» — спросил старший сын семьи Рошфоров и скрестил руки на груди. «Видимо, определенные свои черты он не потерял, и желание, чтобы все было так, как хочет Винсент, у него осталось». «Как я уже говорил ранее, планы сильно изменились», — холодным тоном произнес Жозе, после чего посмотрел на меня. «Люк, ведите нас дальше», — произнес он, и я кивнул. «След?» — приказал я фангам, и мы вновь отправились в погоню за Сервантесом.